Часть 17. Мириам. 15 сентября 1947 года. Никто в мастерских Хартнелла не смел даже заикнуться об этом, однако Мириам начала беспокоиться, что они не закончат вовремя. «Вот», — призналась. Как на прошлой неделе объявила мисс Дьюли, принцесса Елизавета пробудет в Лондоне несколько дней в самом конце сентября. Ожидается, что принцесса, пока будет здесь, попросит мистера Хартнелла и мадемуазель провести примерку платья. То есть нам нужно закончить вышивку к понедельнику 22 сентября. Оставалось 10 рабочих дней, а теперь, спустя неделю, и вовсе 5. В мастерской все были полны мрачной решимости. Все понимали, нельзя не успеть к назначенному сроку. Но что будет, если они все-таки не успеют? Что тогда? Нельзя ведь позвонить в Букингемский дворец и попросить принцессу Елизавету изменить свой график из-за медлительных вышивальщиц. Приступая к работе, Мириам не ждала особенных изменений в привычном укладе. В мастерских Хартнеллы частенько шили одежду для известных женщин и много лет создавали наряды для королевы. А месье Хартнелли постоянно писали в журналах и газетах, его показы мод часто попадали в светские хроники. Но однажды, всего через пару дней после начала работы, Рути вбежала утром в гардеробную, размахивая газетой. «Посмотрите, только посмотрите! Тут подсчитали, сколько людей будут слушать трансляцию церемонии по радио и сколько увидят фотографии в прессе. Получились не миллионы, а сотни миллионов! Представляете?» Мириам прекрасно представляла. В течение нескольких недель у заднего входа на Брутон Плейс постоянно дежурили фотографы. Стоило лишь приблизиться к зданию, как поднимался нестройный хор голосов, выкрикивающих вопросы. Если Мириам шла одна, ей не раз предлагали деньги в обмен на описание платья принцессы. «Пятерка за эскиз и десятка, если покажешь мне платье», — мог сказать репортер. Или «Дай мне хоть что-нибудь, милая, ты не пожалеешь». Мириам даже не оборачивалась. Единственным в мире журналистом, с которым она охотно разговаривала, был Уолтер Качмарок, поскольку он обещал не спрашивать о платье и работе у Хартнелла. Не только младшие сотрудники чувствовали давление. Мисс Дьюли рассказывала Энн и Мириам о сложностях, с которыми сталкивались руководители. Прежде всего, нелегко отдалась доставка жемчуга для платья из Америки. 10 000 жемчужин чуть не конфисковала таможня. Даже когда капитан Матчисон сказал, что они для принцессы, эти негодяи все равно вставляли палки в колеса, возмущалась мисс Дьюли. Потом премьер-министр. Ему, по мнению мисс Дьюли, следовало найти себе более полезное занятие, начал задавать каверзные вопросы о происхождении шелкопрядов, которые трудились над созданием ткани для платья. В определенных кругах высказывались опасения, что шелкопряды могли быть родом из вражеской Японии. К счастью, мсье Хартнелл мог подтвердить, что шелкопряды прибыли из националистического Китая, и мистер Атли этим удовлетворился. Возможно, его внимание отвлекла другая проблема. Общественность была обеспокоена. Хватит ли принцессе купонов на свадебное платье, и женщины из всех уголков Британии присылали в Букингемский дворец свои купоны на одежду. Так как использовать чужие купоны было запрещено, их отправляли обратно с благодарственной запиской от одного из королевских секретарей. «Какая глупость!» — думала Мириам, но благоразумно держала мнение при себе. Наивность людей, жертвующих драгоценные купоны принцессе, других девушек впечатляла. Скоро народ начнет слать жениху с невестой масло и сахар для торта. На прошлой неделе они с Энн закончили вышивать корсаж и рукава. Осталась лишь юбка. Каждая часть подола, натянутая на раму, была достаточно велика, чтобы одновременно работали 6 вышивальщиц, по 3 с каждой стороны. Мириам сидела напротив Энн и справа от Этель. Утром в гардеробной они смеялись над газетной статьей, в которой утверждалось, что мистер Хартнелл заставляет их работать круглые сутки. Конечно, они прилежно трудились и не могли позволить себе, как бывало в более спокойное время, немного задержаться в столовой после перерыва на чай или на обед. Однако они лишь раз вышли из мастерской позже положенного, в 7:30, и только потому, что хотели доделать вышивку для лифа и передать его швеям. «Работа допоздна!» по убеждению мисс Дьюли, приводит к усталости глаз и нервному истощению, и тогда на следующий день все точно пойдет наперекосяк. Даже если они успеют вовремя закончить юбку, покоя еще не будет, поскольку нужно сразу приниматься за шлейф. А это ни много ни мало 5 метров вышивки. Имея опыт работы над образцами, Мириам понимала, спешка до добра не доведет. Атлас для аппликаций очень гладкий, края быстро осыпались, его нельзя было пришить на вживую нитку и приколоть булавкой, потому что на ткани оставались следы. Каждый стежок нужно накладывать идеально, ведь на прозрачном шлейфе изнанка тоже на виду, а дополнительная подкладка на оборотной стороне повреждала тонкий тюль основы. Шлейф натянули на огромном каркасе, чтобы все могли начать вышивку от центра, а Мириам это заранее не нравилось. Она терпеть не могла работать буквально бок о бок с другими вышивальщицами, потому что среди них обязательно найдется та, кто будет постоянно задевать Мириам локтем или двигать раму. Так один из супругов вечно перетягивает на себя одеяло. А самое неприятное — среди гула чужой болтовни невозможно очистить мысли и сосредоточиться на вышивке перед глазами. Мириам предпочитала делить пяльцы только с Энн. Присутствие подруги действовало на нее успокаивающе. Хотя время от времени они перебрасывались парой слов, большую часть рабочих будней проводили в дружеском молчании. В конце концов, у них всегда было несколько вечерних часов дома, когда они садились за стол на кухне, беседовали и рисовали в альбомах. Раз в неделю Мириам после работы ужинала с Уолтером. Будучи занятым человеком, он редко мог видеться с ней чаще, да и она сама хотела иметь больше времени, чтобы поразмышлять о вышивках-картинах, которые захватили ее всецело. Образы пяти панно, больших настолько, насколько ей хватит сил, не покидали Мириам ни днем, ни ночью. Вот только с чего начать? Сделать сразу одно большое полотно, на котором нашивать отдельные фигурки аппликации, или лучше разбить панно на несколько секций, чтобы потом соединить их? Однажды она придумает. А пока довольно небольших экспериментов с льняным полотном, которое любезно подарила ей Энн, обрезками ткани из мастерской и собственным воображением. Порой Мириам трудно было отмахнуться от голосов тревожных сомнений. Ты обманываешь себя. Понапрасну тратишь время на бесплодные мечты, ничего у тебя не выйдет. А даже если закончишь панно, никому до него не будет дела, потому что судьба тех, кого ты любила, волнует лишь тебя одну. Сомнения приходили без спросу. Будили среди ночи, скручивали холодом желудок. Но Мириам не сдавалась, и через некоторое время стало легче подавить тревогу и стоять на своем. Она убедила себя, что беспокоиться о судьбе готовых картин нет смысла. Важен лишь акт творения. Бросить сейчас свою затею, остановиться в самом начале пути, значит предать память родителей, деда и миллионов людей, которых унижали, мучили и пытали, которых убили, стерли с лица земли. Иногда, проснувшись утром, Мириам понимала, что всю ночь ей снилось панно, и она со стороны наблюдала за его созданием. С наступлением утра она, облегченно вздохнув, спокойно завтракала с Энн, шла на вокзал и садилась в поезд до Лондона. Оказавшись в мастерской, с головой погружалась в вышивание узоров на свадебном платье для принцессы. И все же к концу дня, каждого дня без исключения, с нетерпением возвращалась к своей работе. «Хочешь, я помогу тебе по дому?» — спросила она однажды вечером Энн. Та занималась починкой одежды, настаивая на том, что шитье делает ее счастливой. «Нет нужды. В доме чисто. На кухне порядок. Сад прополот. Я почти закончила подшивать манжеты. А тебе можно с чистой совестью отдаться творчеству. Разве это не признак творца? Когда не знаешь покоя, пока не найдешь способ воплотить задуманное. Никакой я не творец». «Потому что не занимаешься резьбой по мрамору и не рисуешь маслом портреты чиновников? Подожди, я хочу тебе кое-что показать». Энн отложила шитье, сняла с верхней полки комода чайную пару и поставила на стол перед Мириам. На чашке и блюдце с позолоченными ободками были изображены лохматые коровы на фоне сельского пейзажа. «Вот», — досталось от бабушки. «Мне очень нравилась эта чашка из-за картинки с шотландскими коровами». Бабушка частенько снимала чашку и блюдце с полки и давала мне полюбоваться, а после смерти оставила их мне. Я удивилась и начала гадать, уж не получила ли я в наследство какую-то ценную вещь. Пошла в антикварную лавку на Рипл-Роуд, и там мне сказали, что чайная пара сделана из фарфора Royal Worcester и представляет определенную ценность, но вряд ли ее можно назвать сокровищем. Еще мне объяснили, что картины рисовал некий Гарри Стинтон, один из лучших живописцев последнего столетия. Скажи, Неужели мы не можем считать эти картины искусством только потому, что они нарисованы на чашке с блюдцем, а не на холсте? Почему ты мне это говоришь? Потому что я считаю, что твои работы — искусство. Тогда получается, что мы все художницы? Все, кто работает у мисс Дьюли? Сомневаюсь. То, что мы делаем, требует большого мастерства и долгой практики, однако под силу каждому, кто проявит достаточно упорства. А здесь Энн коснулась вышивки на коленях Мириам. Другое. Люди будут выстраиваться в очередь, чтобы посмотреть на эти вышивки, а когда увидят, не смогут забыть, потому что их взгляд на мир изменится. Пожалуйста, не говори мне больше таких слов. Хорошо. Забудь. А что думает Уолтер? Я хочу ему сказать, но боюсь. Чего? Он еще не знает, что со мной произошло, созналась Мириам. Раньше, во Франции. Я хочу, чтобы он знал, но придется так много рассказывать. Не знаю, с чего начать. Ты имеешь в виду гибель твоей семьи? Да. И то, что было потом. А что было потом? Я думала, ты сумела скрыться от нацистов. Так и есть. На меня грызло чувство вины. Родители и дедушку арестовали, а я сидела сложа руки. Я хотела действовать, бороться, а меня словно парализовало. Очень долго я просто ждала. «Ты переживала утрату», — прошептала Энн. В ее голосе звучали боль и сострадание. Я растерялась, не знала, что делать. Потом я услышала на работе, что одна женщина, Мари Лор, участвует в сопротивлении. Однажды мы остались в ателье вдвоем, и я шепотом рассказала, что нацисты отняли у меня семью и что я хочу помочь. Она даже не взглянула на меня. А потом? На следующий день Мари Лор подошла ко мне, когда я мыла руки, и назначила место и время встречи. Там она ждала меня с каким-то мужчиной. Я забыла, как он выглядит. Стоило лишь отвернуться. Такое у него было лицо. Он спросил меня, почему я хочу помогать сопротивлению, и я ответила, что это его не касается и что я не доверяю незнакомцам. Он кивнул Мари Лор и велел ей меня проинструктировать. «А потом», — повторила Энн, зачарованно слушавшая историю Мириам, — «я передавала сообщение. Я находила конверт в своем пальто в потайном кармане на подкладке и прятала его у себя в комнате, пока Мари Лор не сообщала мне адрес. Я шла в назначенное место, кафе, магазин или парк. Там меня встречал один и тот же мужчина. Я не знала его настоящего имени. Если бы нас спросили, я должна была сказать, что он мой жених. Роберт Тибо. Мы встречались, здоровались и говорили о погоде или о том, что ели на завтрак, о самых обычных вещах. Потом он смотрел на часы и говорил, что ему пора. Тогда я передавала ему конверт под столом или опускала в его карман. Он целовал меня на прощание. Мы встречались не очень часто, раз в несколько недель. И тебя поймали? Да. Кто-то нас выдал. Скорее всего, кого-то схватили и под пытками заставили всех выдать. Нас арестовали. Мою комнату обыскали, и хотя там ничего не нашли, меня не освободили. В моей виновности никто не сомневался. На следующий день меня увезли в тюрьму, а спустя пару недель, когда набрался полный грузовик заключенных, нас отправили в Равенсбрюк. Когда это было? Мириам печально улыбнулась. Середина июня 44-го, после нормандской операции. Нацисты понимали, что происходит. Тот, кто меня допрашивал, безусловно, понимал. Закрыв глаза, я все еще детально вижу его лицо. У него были очень грязные очки, и он бесконечно вытирал стекла о рукав. Но становилось только хуже. Под его глазами залегли такие темные пятна, будто он неделю не спал. Сомневаюсь. Я ничего не сказала. Ни в чем не созналась. А он все равно объявил меня виновной. Настаивал, что я виновна так или иначе. Хотя бы в том, что я шлюха. Недостаточно для расстрела, но вполне достаточно для Равенсбрюка. Он не знал, что ты еврейка, догадалась Энн. Нет. Хоть в чем-то мне повезло. Каково там было? Я читала истории, и все же, как описать невыразимое? Я была молода и здорова, и как только выяснилось, что я умею шить, меня отправили в цех, где шили форму для нацистских офицеров. Нам приходилось легче, чем женщинам на военных заводах или на другой тяжелой работе, или тем, кто работал в публичных домах. Вот кому было хуже всего. Никто из тех женщин не выдерживал дольше нескольких недель. Мириам замолчала, выжидая, пока к ней вернется самообладание и пульс перестанет стучать в ушах. Когда я приехала, женщин уже начали травить. Больных, старых и тех, кто оказывал сопротивление, отправляли в газовую камеру. В конце концов, охранников охватила истерия. Нас окружали, как коров, которых ведут на убой и заставляли маршировать. Тех, кто не мог ходить, сразу расстреливали. Нас убивали подальше от глаз американцев и русских, чтобы и мысли о спасении никому в голову не приходило. Подруги умирали рядом со мной, пока мы маршировали. И через пару дней я бы тоже умерла. Ох, Мириам. Нас освободили американцы. Через несколько месяцев я вернулась в Париж. Какое-то время провела в госпитале, а когда окрепла, или, вернее, когда начала хотя бы вставать с постели, обратилась в свое ателье и опять стала вышивальщицей. Она подняла глаза и увидела, что ее подруга плачет. «Не печалься, теперь я в безопасности, у меня все хорошо». Мириам и сама почти в это верила. Энн кивнула, вытирая глаза платком. «Для меня большая честь называть тебя своим другом. И я не сомневаюсь, Уолтер подумает то же самое. Возможно. Я все ему расскажу. Только не осудит ли он ее за месяцы страха, молчания и бездействия, проведенные в бегах после ареста семьи? Или, напротив, пожалеет? Нет ничего хуже жалости». Мириам взглянула на часы. Уже 10. Ни к чему портить сон тревогами о прошлом и будущем. Пора ложиться. Ты права. Энн отнесла чашки в раковину и начала их мыть. «А как твой Джереми?» Вдруг спохватилась Мириам, поняв, что за весь вечер не задала подруге ни одного вопроса. «Вы с ним собираетесь снова увидеться?» «На следующей неделе». «Мне приятна его компания. У него в запасе много интересных историй о местах, где он побывал, о службе во время войны. Кроме того, он очень галантен. Никогда не позволяет мне платить за себя. Он знает, где ты работаешь?» «Нет». «По крайней мере, я так думаю. Я ему ничего не говорила, а он сам не спрашивал. Наверное, считает меня продавщицей или секретарем. На самом деле это не имеет значения». «Почему?» «Потому что продолжения не будет». «Да, конечно, он красив и умен. Мы провели вместе несколько приятных вечеров, но будущего у нас нет». «Хотя...» «Знаешь, это интересно, посмотреть, как живут те, у кого денег куры не клюют». «Куры не клюют? Ах, опять идиома. Не думаю, что в этой стране много богачей. Вспомни друзей Джереми в танцевальном зале. Они очень выделялись на фоне остальных людей. С первого взгляда понятно, что перед тобой аристократ». «Верно. Что ж, скоро уже 11 часов. И если мы не ляжем спать в ближайшее время, завтра будем работать в полсилы. Ты волнуешься, что мы не успеем закончить вышивку?» — спросила Мириам. «Разве не ты говорила еще месяц назад, что эта работа ничем не отличается от других заказов и нужно просто работать, как обычно? Тогда я не представляла, сколько внимания привлечет это платье. На королевской свадьбе все просто помешались. Нам и раньше доводилось работать под давлением. Меньше года назад, когда королевская семья отбывала в долгое турне по Южной Африке, нужно было сшить десятки нарядов для королевы и принцесс. Часть работы даже отдали другим модельерам. И как вы себя чувствовали, когда закончили?» «Измученными. Я могла бы лечь и проспать несколько дней. А еще я чуть не лопалась от гордости. И мы вновь испытаем гордость, когда увидим принцессу в свадебном платье. Обещаю».